Как сидеть на диете? Цель сидения на диете – потерять вес и таким образом резко повысить свою привлекательность в глазах противоположного пола, представители которого начнут приглашать вас в дорогие рестораны, где вы будете обжираться, как свинья. Часто люди переедают из-за того, что в нашем суматошном обществе на прием пищи никогда нельзя потратить больше 30 секунд. Поэтому один из лучших способов уменьшить количество потребляемых калорий – это забраться в пустынное место, где нет еды, например, в поезд. Количество диет так же велико, как и разнообразие предлогов объедаться печеньем. Есть диета F, диета C и так далее. Самая эффективная из них – диета X. Можно есть любую пищу, если в ней присутствует этот самый X. Есть еще один хороший совет, который заключается в том, что вы должны вести список всего, что едите. Это особенно полезно для обжор, поскольку ведение длиннющего списка обычно отвлекает их от процесса еды. В конце концов, когда вы закончите список, съешьте его. Вот ваш рацион на сегодняшний день. Зверская диета – это такая, при которой вы теряете по стоуну в неделю. Один стоун составляет приблизительно 6,3 килограмма. Еще она известна под названием ампутация. Серьезно настроенным людям можно предложить скрепить челюсти проволокой, что означает, вам придется жить на энергетических напитках и свечах для внутреннего применения с высоким содержанием углеводов. Однако помните, скрепление челюстей проволокой может пагубно сказаться на вашей карьере в качестве звезды телепродаж. Вы будете есть меньше, если научитесь медленно жевать и смаковать еду. Если вы будете пережевывать каждый кусок по 380 раз, то количество потребляемой вами пищи резко сократится. У вас уйдет неделя на то, чтобы осилить бутерброд с сыром. Не прибегайте к этому приему во время важных бизнес-ленчей. Есть одна хорошая идея, как выработать осознанный подход к еде. Подумайте о том, куда отправится все съеденное, если ваш желудок уже полон. Например, представьте, как огромный кусок шоколадного торта откладывается у вас на бедрах. Смело используйте этот метод визуализации, потому что может случиться и такое. Вы начнете ассоциировать собственные бедра с шоколадным тортом и, проснувшись одним прекрасным утром, обнаружите, что грызете свою ногу. Еще можно попробовать метод кнута и пряника, при котором вы будете наказывать себя пучком сельдерея в качестве основного блюда и награждать батончиком Марс на десерт. По-настоящему тощие люди, которые не едят ничего, кроме вредной еды, следуют той же системе. Они всю жизнь балуют себя вредной едой и наказывают ранней смертью. Наконец, если вы неисправимый обжора, вопрос должен состоять не в том, что пожираете вы, а в том, что пожирает вас. И если вы опустите глаза и увидите, что на самом деле это змея подколодная по имени депрессия, вот вам и ответ.